Последний поход гвардии на дворец. Наступил один из переломных дней в русской истории. 14 декабря гвардия не просто вышла в очередной поход на дворец. Это был поход за Конституцией. Великий день для русских либералов. Все дальнейшее Николай описал сам. В этот роковой день я встал рано. В Зимнем дворце собраны были все генералы и полковые командиры гвардии. Николай прочитал им завещание покойного императора Александра I и акт отречения Константина Павловича. Получив от каждого командира уверение в преданности и готовности жертвовать собой, приказал ехать по своим командам и привести гвардию к присяге. Придворным велено было собраться в Зимний дворец к 11 часам. Пока собирались вельможи, Николай отправился в апартаменты матушки, но был начеку, ждал. В это время уже началось. Заговорщики взбунтовали гвардейские казармы. Объявили солдатам, что законного императора Константина, которому они уже присягали, заставили силой отречься от престола. И в одних сюртуках, несмотря на декабрьский мороз, разгоряченные речами офицеров и еще более водкой, гвардейцы с заряженными ружьями бросились на Петровскую Сенатскую площадь защищать права Константина. Они выстроились на площади у здания Сената в 10 минутах хода от Зимнего дворца. И знаменитый монумент Петра Великого на вздыбленном коне был повернут к ним спиной. Великий император будто убегал, скакал от них прочь. Гвардейцы палили в воздух и кричали «Ура, Константин!» и «Да здравствует Конституция!». Офицеры объяснили солдатам, будто жену Константина зовут Конституцией. И не успел Николай выйти от матушки, как явился генерал-майор Нейтгард, начальник штаба гвардейского корпуса, и объявил, что московский полк в полном восстании. В это время во дворец уже собрались вельможи присягать. Но должно было от всех скрыть настоящее положение наше, и в особенности от матушки. Еще бы, она уже повидала деяния гвардии, убийство мужа Павла I. Но от жены Николая скрывать не стал. Зайдя к жене, я сказал: «В московском полку волнение, я отправляюсь туда». Он помнил судьбу отца и деда. И не сомневался, у него один выбор – жизнь или смерть. Может быть, не только его смерть, но и гибель всей его семьи. Он был в выступлении. Мысли пришли ко мне как бы вдохновением. Да нет, скорее, он все продумал раньше. В те тревожные дни перед присягой, когда узнал о заговоре. И он действует. Немедля отправляет собравшихся во дворце командиров полков в казармы выводить полки верных гвардейцев. Посылает на площадь генералов уговаривать мятежных разойтись. Отдав распоряжение, набросив на плечи шинель, Николай выбегает из дворца. На дворцовой площади он застает огромную толпу зевак. Съезд ко дворцу уже начинался, и вся площадь усеяна была народом и экипажами. Эта огромная толпа перед дворцом была опасна. Ее могли взбунтовать в любую минуту. Чернь могла отправиться к восставшим на Сенатскую площадь, соединиться с мятежниками и, что страшнее, броситься на беззащитный дворец. Нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным. Надо было мне выиграть время, дабы дать войскам собраться. И Николай начинает читать толпе манифест о своем восшествии. Толпа в восторге от лицезрения царя, обращающегося к народу. Люди рукоплещут, заглушая овации, криками «Ура!», звуки выстрелов на мятежной площади. Закончив читать манифест, Николай пережил самый ужасный миг. Он увидел, как к Зимнему дворцу бегом направлялся отряд гвардейцев. Толпа лейб-гренадер, предводительствуемая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Но именно в эту минуту во дворе дворца появились верные гвардейцы. Пришел саперный батальон и встал за новым императором. Увидев чужих, так они называли верных Николаю гвардейцев, гренадеры повернули от дворца и бегом отправились на мятежную площадь. Эта минута не просто сохранила жизнь всей семье. Николай увидел в этом знак милосердия Божия. Вскоре подоспел и батальон верных преображенцев. Николай сел на лошадь и сам повел батальон к Сенатской площади. Но через сотню метров у арки главного штаба он увидел гвардейцев из гренадерского полка. Они шли без строя и офицеров, одной огромной толпой со знаменами. Подъехав к ним, я хотел остановить гренадеров и построить. Но на мое «стой» они закричали мне: «Мы за Константина!» Я указал им на Сенатскую площадь. Нельзя было развязать бой напротив дворца на глазах ничего не подозревающих любезнейшей родительницы и вельмож. Сколько раз в течение этого дня сердце мое замирало, и единый Бог меня поддержал. До смерти не простит Николай мятежникам замирания сердца, своего унизительного страха. Он велел перевести детей из Заничкова дворца в Зимний дворец. В этот день маленький Саша, как всегда, занимался с гувернером, капитаном Мердером, когда за ним приехала карета. Мальчика быстро одели и повезли в Зимний дворец. Николай приказал приготовить загородные экипажи для матушки и жены. Он решил, если события будут столь же угрожающие, отправить их с детьми из города в Царское село. А пока наш герой с матерью и бабкой сидит в Зимнем дворце в кабинете покойного дяди Александра I. Он капризничает, он голоден, ему принесли котлетку. Он понимает, что-то происходит, чувствует эту общую тревогу и ест котлетку. В это время к Николаю присоединились вернувшиеся с площади генералы. Сообщили страшное. Мятежников на площади прибыло. К московскому полку присоединились двухметровые гиганты-гренадеры. И замкнул мятежный строй только что явившийся на площадь гвардейский морской экипаж. Полиция испуганно бездействовала, явно выжидая, чья возьмет. Рабочие, строившие Исаакиевский собор, приветствовали бунтовщиков и закидали камнями царских посланцев-генералов. Тогда сам губернатор Петербурга, граф Милорадович, отправился на Сенатскую площадь уговаривать. И почти тотчас пришло с площади ужасное известие. Убили Милорадовича. Всю войну с Наполеоном отважно провел губернатор. Во всех сражениях участвовал, не схлопотав ни одной пули. «Счастливчик» было его прозвище. И вот убили счастливчика. Не враги, а свои. Он прошел с войной невредимым все европейские столицы, чтобы погибнуть в своей. Одно счастье. Мятежники стояли на площади и не двигались. Они дали Николаю необходимое время, и вокруг него собрались верные полки. Но он не хотел вступить на престол в крови. Он посылает самого младшего брата, великого князя Михаила, уговаривать мятежников. Но Михаилу даже говорить не дали, чудом не убили. Дважды выстрелил в него безумец, и дважды пистолет дал осечку. И тогда Николай, окруженный верными преображенцами, сам отправился на площадь уговаривать. Но ему и подъехать мятежники не дали. Сделали по мне залп. Пули просвистели мне через голову, и, к счастью, никого из нас не ранило. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. И тогда Николай отправил в атаку на мятежников верных конногвардейцев. Но восставшие сумели отогнать их ружейным огнем. Между тем начало темнеть. Надо было решиться положить всему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были в самом трудном положении. В это время мать и бабка нашего героя пребывали в страхе. Пока Саша ел котлетку, они сходили с ума от ожидания. Бедной бабке Александру уже все сообщили. 24 года назад она увидела изуродованное тело убитого мужа императора. Теперь ей грозило увидеть убитым императора сына. И рядом погибала от страха за мужа жена Николая, уже выучившие имена убитых гвардии русских государей. После этого дня у матери Александра навсегда остался нервный тик. Не выдержав неизвестности, отправили на площадь находившегося во дворце знаменитого Николая Михайловича Карамзина. Николай Карамзин вождь сентиментального направления в русской литературе. Находясь на вершине литературного успеха, изменил прежней музе. Теперь он служил новой, божественной Клио. Карамзин стал историком. Именно здесь его ждало бессмертие. Его мечта одушевить русскую историю осуществилась. Первое издание его истории было распродано за 25 дней. Изложенная блестящим писателем, история России стала истинным открытием для русского общества, источником вдохновения для будущих русских писателей и предметом беспощадной критики для профессиональных историков. Но в тот день автору знаменитой «Истории государства российского» удалось своими глазами увидеть роковой миг русской истории. Карамзин вернулся и рассказал о мятежных полках, стоявших на площади в 10 минутах ходьбы от Зимнего дворца. И как собравшаяся вокруг площади чернь воплями восторга приветствовала их успехи. И как в него швыряли камни, когда он пытался подойти к мятежникам. Торопясь вернуться во дворец, возможно, ему пришлось бежать с площади. Карамзин потерял каблук и, сняв туфли, расхаживал теперь по парадной зале в одних носках. Он был в панике. Неужто город Петра окажется во власти 3000 полупьяных солдат, безумцев, офицеров и черни? И Николай сделал самую последнюю попытку уговорить мятежные полки. Он послал во дворец за митрополитом. Митрополит готовился к молебну по случаю восшествия на престол Николая. Теперь вместо этого митрополит в полном облачении отправился на площадь уговаривать восставших. Во дворце нетерпеливо ждали его возвращения. Но митрополит вернулся в отчаянии. Ему пригрозили пулями и попросту прогнали с площади. И состоялось кровавое решение. Генерал-адъютант Васильчиков, командующий гвардией, обратившись ко мне, сказал: «Ваше Величество, ничего не поделаешь, нужна картечь. Вы хотите, чтобы я пролил кровь подданных в первый же день моего царствования?» «Чтобы спасти вашу империю», — ответил мне Васильчиков. Так вспоминал Николай. Но, скорее всего, это обычная, столь любимая правителями версия, когда нужно ответить за пролитую кровь. Я не хотел, но советники настояли. На самом деле Николай любил историю и, конечно же, знал знаменитую фразу Бонапарта. Молодой Бонапарт, наблюдая чернь, захватившую дворец французского короля, сказал: «Какой осел этот король! Нужно было всего-то батарею, чтобы рассеять эту сволочь». Побежденный Наполеон оставался кумиром для победителей, русских военных. И Николай сам командовал пушками. Он жаждал отомстить за кровь отца и деда, но главное — за свой страх. В Зимнем дворце приехавшие присягать знаменитые вельможи в орденах и лентах молча сидели вдоль стены, тягостно ждали, кто победит. Вдруг огромные окна дворца светились, будто вспыхнули несколько молний, и раздался глухой удар. Это начали стрелять пушки. Первый выстрел был предупредительным, поверх голов мятежников, и пришелся в здание Сената. Ядро застряло в стене, и Николай несколько лет запрещал его вынимать. Оставил на память безумным головам. Восставшие ответили беспорядочным огнем и криками: «Ура, Конституция! Ура, Константин!» Но уже следующий залп прямой наводкой обратил их в беспорядочное бегство. Услышав пушечный гром, бабка Александра воскликнула: «Боже мой, что скажет о нас Европа? Мой сын вступает на престол в крови». Но младший брат Михаил успокоил любезнейшую матушку: «Это дурная, нечистая кровь». И все вокруг начали радостно креститься. Вельможи поняли: появился настоящий хозяин русской земли, строгий царь. И мать велела Саше тоже креститься. А потом вбежал его отец, обнял бабушку, мать и детей, и все тотчас отправились в большую дворцовую церковь. А там на коленях молились и благодарили Господа за избавление. Потом маленького Александра одели в парадный гусарский мундирчик, и камердинер бабушки вынес его во дворцовый двор, Там, освещенные кострами, его ждали отец и гвардейцы. Это был тот самый саперный батальон, спасший дворец. Николай, подняв сына своего на руки, воскликнул: «Вот, ребята, наследник мой! Служите ему верно!» На что отвечали они: «Ура, великий князь Александр Николаевич!» И тогда государь повелел, чтобы из каждой роты первый в строю подошел его поцеловать, что и было исполнено. По очереди они подходили к мальчику и целовали его, царапая шершавыми щеками и обдавая запахом дешевой махорки. Маленький Саша плакал, ему не нравилось. Восставших в том декабре в русской истории стали именовать декабристами. Любовь к ним станет паролем русской интеллигенции.